Глава 62. Тора сидела в башне властителей, ощущая темную энергию и волнение на улицах Ильдакара, и это приводило ее в ярость. Она была на взводе несколько дней, с тех пор, как дерзкая колдунья Ники бросила ей вызов. Тора с подозрением относилась к этим чужакам с самого их прибытия. Их тревожащие и противоречивые мировоззрения не соответствовали тому, чему она и ее волшебники-единомышленники достигли в Ильдакаре – идеальному обществу. Ники тут же начала все критиковать, но ей здесь было не место, как и ее компаньону-волшебнику, лишенному сил. Тора хотела бы, чтобы они никогда не приходили в город. По крайней мере, чужеземная колдунья была побеждена, а Натан все еще лежал без сознания в особняке Повелителя Плоти. Может быть, он не доставит много неприятностей, когда очнется. Если эксперимент Андре восстановит его дар, то Натан Рал будет очень благодарен. А если окажется несговорчивым, Тора уничтожит и его. Тем временем никчемный юнец Беннон тренировался в ямах, и этим мог хоть как-то послужить городу. Да, все было прекрасно. По требованию властительницы Одесса с самого утра пришла в тронный зал, чтобы отчитаться. Было еще рано, поэтому Максим и члены палаты волшебников не присутствовали. Марасит, четко следуя протоколу, стояла перед троном. «Беннон Фермер – вполне достойный боец, властительница. Он неплохо держался против нашего чемпиона, хотя и получил тяжелое сотрясение мозга. Его тренирует Лила. Если как следует его натаскать, то в итоге он станет славным воином. По крайней мере, он годится для развлечений. Мне все равно, переживет ли он свой первый поединок. Он друг Ники, и это до сих пор выводит меня из себя». На дальней стене виднелась свежая кладка, там, где рабочие отремонтировали рамы разбитых окон. Отмеченная заклинаниями кожа Одессы была покрыта синяками от многочисленных ударов, которые нанесла ей Ники. Одесса назвала это ценой за поединок. Каждый полученный удар был маленьким поражением. Хотя в итоге Марасит помогла уничтожить Ники, она не смогла одержать быструю и чистую победу, как рассчитывала властительница. «Вы уже нашли ее тело? Она упала с башни, поэтому должна была распластаться на городской улице». Одесса вздрогнула, отвернувшись. «Нет, властительница. Капитан Стюарт и городская стража обыскали улицы и крыши домов. Мы должны были найти ее изломанные останки». В клетках позади трона щебетали и чирикали недавно пойманные жаворонки, но их пение мало успокаивало Тору. Она встала и прошла по полированным голубым мраморным плитам к отремонтированным окнам. Она распахнула створки и вдохнула прохладный утренний ветерок, окидывая взглядом город. Ники вышвырнула через окна со всей силой, которую смогла призвать Тора. Она могла упасть где угодно. «Я ожидаю, что какой-нибудь горожанин сообщит о ее разбитом теле, лежащем на заднем дворе или в канавах». «Мы тоже этого ждем, властительница, но пока сообщений не было». «Найди ее тело! Люди говорят о Нике не меньше, чем об этом надоедливом зерцалоликом». Хотя этим утром не созывали совет волшебников, Тора предпочла остаться в тронном зале, потому что он принадлежал ей. Когда Тора сидела на троне и смотрела в окна, это напоминало ей о власти и о ее положении. Ильдакар принадлежал ей. Члены палаты и даже ее муж были лишь ширмой. Она была властительницей, и город был ее утопией, ее замыслом. Эти идеи зародились у нее тогда, когда она увидела армию генерала Утроса, пересекающую равнину. Все в Ильдакаре пребывали в ужасе, но Тора узрела в этом возможность. Да, Саван был защитой, но также и ограждал от влияния извне. Опасных идей, ядоучений и мнений, которые не соответствовали взглядам Торы. Ильдакар был совершенен 15 веков. Пока магия не ослабла и заклинание Савана не исчезло. 10 лет назад легендарный город замерцал и вернулся из своего вневременного пузыря, беззащитный и уязвимый. Чужестранцы могли прибыть из далеких земель и привнести тревожные идеи, которым не место в Ильдакаре. Ники была вопиющим примером опасности, с которой может столкнуться общество Ильдакара. К счастью, после недавнего ритуала кровопролития, Саван снова укрыл город, и властительница Тора могла спать спокойно. Какое-то время. Но она также знала, что заклинание было слабым и временным, поскольку они не пролили достаточно крови. Тора с Максимом постоянно спорили, стоит ли снова делать саван постоянным. Законы магии во внешнем мире кардинально изменились, стали нестабильными и непостоянными. И Тора не могла сказать, насколько хватит даже грандиозного кровопролития. Но все же это сделать необходимо. Стоя в тронном зале и прислушиваясь к залетавшему в открытые окна ветерку, Тора приняла решение. Она властительница. Ей все равно, что думают члены палаты волшебников, потому что они подчиняются ее приказам. Кто-то примется жаловаться себе под нос, а Максим, конечно, выразит недовольство. Но он всегда так делал, и это не помешает ей придерживаться своего решения. «Саван на месте, но мы должны сделать его сильнее». Одесса выпрямилась. «Единственный способ – пролить больше крови». «Да», – сказала Тора с натянутой улыбкой. «И мы должны пролить достаточно крови, чтобы саван простоял 1000 лет. Тогда у нас будет полно времени, чтобы выследить Зерцала Ликова и его сброд. Начинай приготовление. Мы должны восстановить и откалибровать приборы на вершине пирамиды. Но я хочу, чтобы ты начала отбирать рабов. Всех из последней партии нарукайцев и даже больше». Она постучала пальцем по каменному подоконнику, подсчитывая. «Я бы сказала, 300 будет достаточно. Да, остановимся на 300. Собери рабов, возьми недостающих у одаренной знати. А если они будут жаловаться, скажи, пусть считают это налогом на собственную безопасность». Она медленно вышагивала по залу, а в голове ее кипели мысли. Да, столько крови будет расточительным, но эффективным средством. «Пусть рабовладельцы обработают их цветами умиротворения, чтобы сделать послушными». Она поднялась на помост и устроилась на троне, на своем любимом месте. «Это займет некоторое время, властительница. Минимум 2-3 дня». «Два!» – отрезала Тора. «И заручись поддержкой городской стражи. Народ возликует и обрадуется. Они знают, каким был раньше Эльдакар и каким может стать снова. Но только если саван будет долговечным». Ее по-прежнему тревожил вызов Ники, который почти увенчался успехом. Тора посмотрела на окаменевшую колдунью Лани, стоявшую у стены. Эта женщина была слишком дерзкой, принципиальной и наивной. Она пожелала расширить палату волшебников, включив в нее представителей низших сословий. Абсурд. Лани слишком верила в свои силы и недооценивала способности Торы. Она была мечтательницей, одаренной женщиной, которая играла с водой и показывала детям фокусы. Будто дар можно было использовать так обыденно. Лани кормила птиц и собирала их вокруг себя. Тора вспомнила, как Лани нравилось стоять на самых высоких уровнях башни, вытянув руки и позволяя певчим птицам порхать вокруг нее. Когда властительница одолела Лани в поединке, она решила посадить жаворонка в клетке, посчитав это более уместным. И зараненная, истекавшая кровью Лани отползала прочь, отзывая свой вызов и моля о пощаде. Лани думала, что на этом все закончится. Но для властительницы это было только начало. Приняв сторону жены, Максим использовал заклинание окаменения, чтобы превратить побежденную соперницу в статую. Как только та обернулась в последнем жесте неповиновения. Лани служила мрачным напоминанием для других членов палаты, которые могли бы повторить подобный вызов, как это сделала Ники. И Ники тоже потерпела неудачу. Тора стиснула зубы, все еще желая, чтобы они нашли безжизненное тело женщины. Может, она убедит мужа превратить переломанный труп в камень? Она хотела поставить исковерканную статую Ники в тронном зале в качестве еще одного напоминания. 300 рабов соберу для ритуала, как вы и повелели, властительница», – сказала Одесса с коротким поклоном. «Однако, помимо кровопролития, я бы хотела, чтобы мы могли использовать рабов на боевой арене. Мне кажется, это слишком расточительно. Все эти потенциальные бойцы… Это не расточительство, если кровопролитие укрепит саван», – прервала ее Тора. У нас будет достаточно времени, чтобы побудить рабов размножаться и пополнять свою численность». Ее лицо стало суровым. «Собери рабов для жертвоприношения». Моросит кивнула. «Да, властительница, сделаю за 2 дня». «За 2 дня», — повторила Тора. Она уже предвкушала ритуал.